Глава 26. 2 мая 2013 года. Роуз. Жизни первая и вторая. «Маме плохо», — выпаливает отец в трубку, как только я отвечаю на звонок. «Она заболела. Я волнуюсь». Папа не из паникеров, а мама никогда не болеет. Она железная леди. «Повиси-ка секунду». Встаю, закрываю дверь в кабинет. Снова подношу к уху трубку. «В каком смысле плохо? Что ты имеешь в виду? У нее простуда, грипп или...» «Не знаю, Роуз. Прошлой ночью корчилась от боли, но к врачу идти не хочет. Не дает себя отвести. Ты же знаешь маму?» Отец вздыхает. «Такая упрямая. Прямо как я. Это единственное, в чем мы похожи. Мысль, что моя упрямая железная мама страдает, невыносима. Мне становится страшно». «Это в первый раз?» Долгое молчание. Снова вздох. «Нет». «И давно это длится, пап?» «Наверное, несколько месяцев». «Папа!» Сердце мчится вскачь. Разворачиваюсь на стуле к окну своего кабинета. Розовые бутоны на ветках снаружи вдруг кажутся неуместными, слишком они диссонируют с тревогой в папином голосе, с мыслью, что, возможно, мама больна. «А сейчас она где?» «Наверху, в постели». «А ты?» «Сижу на диване, жду, когда ей станет полегче. Она спустится и скажет, что с ней все в порядке. Все равно работа из рук валится». «Может быть, это просто ерунда какая-нибудь?» «Может быть», — говорит папа. Сердце в груди колотится еще быстрее. Чувствую его стук под тканью своего платья. «Я скоро приеду». «Разве у тебя нет лекций?» «Есть, но это не важно. Я все отменю. Скоро увидимся». «Хорошо», — с облегчением говорит папа. «Люблю тебя», — отвечаю я и вешаю трубку, уже сжимая ключи от машины в кулаке. Приезжаю к родителям. Отец сидит в гостиной, сцепив руки на коленях, и смотрит в пространство перед собой. Сначала он даже не замечает меня, но потом поворачивается. Глаза у него растерянные. «Папочка», — начинаю я. С юности не обращалась к нему так, но выражение его лица меня пугает. «Убеди маму, что она должна пойти к врачу», — говорит отец. «Немедленно». Я стою посреди комнаты. Мой отец, здоровяк-плотник, вдруг кажется таким маленьким, согбенным. «Если ты не убедил ее, как же я смогу?» Он качает головой. «Не знаю, Роуз, но меня она не слушает. Хотя бы попытайся». «Да, конечно». Она все твердит, якобы просто живот прихватила. Может и так. Вот только она несколько месяцев это заявляет. «Может и правда просто прихватила», — повторяю я. Говорит, дескать, я преувеличиваю, драматизирую. Мой отец не из таких, и мы оба это прекрасно знаем. Мы не отводим взгляд друг от друга. Нам обоим хотелось бы верить, что повод для тревоги отца пустяковый, а сам он просто драматизирует. Чтобы упрямство мамы оказалось оправданным, чтобы мы ошиблись, и она улыбнулась и высказала нам, что мы устроили много шума из ничего. «Я же говорила» — ее любимые слова. Я киваю отцу, быстро махнув головой, и иду наверх. Тихо стучу. Входить почти не хочется. Да, хрипло, устало раздается из спальни. Будто за дверью и не моя мать. «Мама, это я!» «Роуз, заходи!» Голос меняется мгновенно, звучит почти с прежней энергией. Неужели она разыгрывает спектакль? Притворяется перед единственной дочерью, что все хорошо. Открываю дверь. Мама лежит в кровати, подтянув колени к груди. Поворачивается ко мне, пытается улыбнуться, будто ничего не происходит, но лицо ее искажается. «Мама!» Сдавшись, она откидывается головой на подушку и стонет от боли. Я подхожу и осторожно опускаюсь на край постели. «Ты больна?» «У меня все хорошо. Это пройдет. Всегда проходит». В комнате тихо. Мама даже не смотрела телевизор, просто лежала, свернувшись калачиком. «Перестань. Папа говорит, тебе плохо уже несколько месяцев». «Папа преувеличивает». «Нет, а ты это знаешь». Мама начинает ворочаться, чтобы повернуться лицом ко мне. Получается не сразу. Я не мешаю, знаю, она все равно не послушается. Мама дрожит, хотя в доме тепло. Тогда я вытаскиваю из-под нее одеяло, медленно, осторожно укутываю ее, а потом укладываюсь рядом. Она закрывает глаза, но не спит, я знаю. «Мам, ты меня пугаешь», — шепчу я. «Не бойся. Я боюсь только, если это касается тебя». От такого ответа хочется молотить кулаками по кровати. «Иногда ты просто бесишь», — стиснув зубы, говорю я. «Расскажи, как живешь? Какие новости?» «Нет». «Ну, пожалуйста. Только если согласишься поехать к врачу». «Ты меня шантажируешь?» «Да». «Ты как отец, на это не способна. Просто мы тебя любим и хотим убедиться, что все в порядке. Хватит вести себя как ребенок». «Сказал ребенок», — хмыкает мама. Я молча сажусь, скрещиваю руки и жду, когда она примет решение, верное решение. «Ладно, схожу я к врачу». Я смотрю на нее, она снова закрывает глаза. «Правда?» «Да, но только если расскажешь обо всем, что с тобой происходит. Мне нужны подробности. Ничего не упускай». «Конечно, все расскажу». «И ничего не выдумывай. Или сделка отменяется». Я смеюсь, не могу удержаться. Мама открывает глаза. В них тень улыбки. Это меня обнадеживает. «Хорошо», — отвечаю я и достаю телефон. Она сжимает мою руку. «Что ты делаешь?» «Звоню врачу». «Ну, Роуз, ты обещала». «Расскажу все, что хочешь, когда запишу тебя на прием». Я убираю ее руку, прокручиваю список контактов и нахожу имя доктора, к которому всегда ходили мама и я с самого детства. Нам она очень нравится. Мама затихает, слушая, как я разговариваю с медсестрой, объясняя, что случилось и почему попасть к врачу нужно немедленно. Услышав, что записаться можно на завтра, на раннее утро, соглашаюсь и говорю: «Мы обязательно приедем». Как только я заканчиваю звонок, мама тут же приступает к делу. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «Ого!» Кладу телефон на тумбочку и придвигаюсь чуть ближе к маме. «Хочешь, чтобы я сразу перешла к сплетням?» «Ты обещала все рассказать. Сделка есть сделка, отвечай или проваливай. А то я не пойду на прием, который ты назначила в несусветную рань». «Хорошо». Соглашаюсь я и начинаю рассказ о своей жизни, не слишком отличающейся от того, что был в прошлый раз. О своих свиданиях. Некоторые со временем превратились в забавные истории. Говорю, что никого особенного после Люка у меня пока не появилось, хотя прошли годы. Бывают дни, когда я не вспоминаю о нем. Сразу после развода я и не думала, что такое вообще возможно. Рассказываю, как перестала заходить в интернет, посмотреть на фото Люка и Шерил, его новой жены, а также их малыша. Мама отвечает, что это хорошо, это правильно. Советует набраться терпения. Однажды в моей жизни снова появится кто-то особенный, уж она-то уверена. Весь день мы с мамой говорим и говорим. Давно столько не болтали. Иногда мне даже кажется, что ничего необычного не происходит, я просто приехала в гости. Но потом я вспоминаю, почему оказалась здесь в один из последних учебных дней семестра. По маминому лицу, по положению тела видно, боль никуда не ушла, она внутри нее. Мама сворачивается клубком, баюкая живот. Когда она ерзает, стараясь устроиться поудобнее, я замолкаю и в наступившей тишине думаю, как сильно мне нужна моя многогранная мама, единственный на свете человек, который знает меня с первой секунды моего существования. Если есть в уходе Люка что-то хорошее, то именно это. Наши с мамой отношения изменились. Мы сблизились. Сблизились как никогда. «Я не могу тебя потерять», — говорю я ей. «Я никуда не исчезну. Я твоя мама. Куда ж я денусь?» Молчу. Не хочу об этом думать. «Ты всегда мне это говоришь, Роуз. Я свожу тебя с ума». «Да, но в хорошем смысле», — отвечаю я. Она снова зажмуривается. «Помнишь, когда ты была маленькой и пугалась ночью? Ты, как сейчас, всегда забиралась ко мне в постель. Мне это так нравилось». «Нравилось, что я боялась?» «Мама!» «Нет. Нравилось, что ты приходила ко мне». «Но я же всегда тебя будила. Как такое может нравиться?» Она смотрит на меня, широко распахнув глаза. «Я не возражала, Роуз. Мне нравилось, что ты рядом. И сейчас нравится. и всегда будет.